Глава 22. «Ты уже знаешь радостную новость?» — спросила Ульяна. Она лежала в постели, а я стояла рядом и внимательно слушала, опустив глаза в пол. Смотреть на нее у меня не было никакого желания. Даже хорошо, что служанкам, на чьем месте я вдруг оказалась вместо 21 века, так и положено было общаться с хозяевами. «О вашей беременности?» — уточнила я. «Что еще жена князя могла бы иметь в виду? Не болезнь же?» «Да, именно о ней. Я жду ребенка». «Знаю, Ульяна Павловна, наслышана о том. Радость, не правда ли?» «Конечно, радость. Здоровья и счастья вашему малышу». «Поверить не могу, что все-таки сделаю это. Подарю Мише сына». Я не очень понимала, для чего она говорит все это мне. Мы никогда не были с ней близки, скорее были врагами. Или даже соперницами в каком-то смысле. Хоть я никогда не старалась заполучить внимание ее драгоценного супруга специально. Так просто выходило. У меня талант влипать во всякого рода истории. «Да, это большое счастье», — отозвалась я. «Да». «Счастье!» — продолжала сверлить меня взглядом Ульяна. А я по-прежнему не понимала, что же хотела от меня эта женщина. «Только оно не совсем полное». «Отчего же?» «Мне нужен покой», — вздохнула она. «Ты же сама понимаешь, нельзя нервничать и все такое прочее». Я молчала и ждала, когда же она уже доведет свою мысль до конца. Начала ведь явно издалека, чтобы в конце к чему-то привести. «Так вот, скажи мне, Оленька, ты желаешь здоровья и добра этому малышу?» Я удивленно подняла глаза на жену Ларина. «Конечно», — оторопела отозвалась я. «Разве может быть иначе, барыня? Это ведь ребенок Миши. Тебе не может быть это безразлично, правда? Я желаю вашему малышу только добра», — ответила я, все еще не понимая, куда клонит в разговоре Ульяна. «А что, если я скажу тебе, что именно от тебя зависит, родится ли он здоровым или вообще не родится?» «Ульяна Павловна», — перекрестилась я, — «Бог с вами. К чему такие ужасные вещи говорить?» «А я серьезно же». «От тебя, милая моя, зависит мой покой и здоровье малыша», — припечатала меня Ульяна. И я начала догадываться, что же она попросит. «И? Что же я должна сделать, чтобы вы были спокойны?» «Ты должна покинуть этот дом», — перестала юлить Ульяна и снова стала сама собой, властной, жестокой, высокомерной. «Миша приготовил для тебя вольную. Так вот, бери ее и уходи из нашего дома. Иначе беды с ребенком будут на твоей совести. Ты поняла меня?» Ульяна говорила ужасные вещи. «Ну, отказаться я все равно вряд ли смогу, если она начнет требовать и у Михаила удалить меня отсюда. Мне придется подчиниться. Взять вольную, которая, вероятно, станет моей погибелью, и уйти в этот страшный мир, который я совсем не знаю, и не представляю даже, как мне выпутаться из всей этой истории и вернуться домой». «Да», — кивнула я и ответила негромко. «Я все поняла. Я уйду». «Уйдешь?» — удивилась Ульяна Павловна моей кротости и покорности. «Правда уйдешь? Без скандалов даже? Если вы будете против, то я все равно тут не смогу остаться, не так ли?» Грустно улыбнулась я. «Да, Миша был прав, когда говорил, что ты не дура», усмехнулась Ульяна. На ее губах играла улыбка триумфатора. Она победила. «И я действительно уйду. Только куда, не знаю». «Так будет лучше, поверь. У каждого своя дорога и своя судьба». Она намекала, что Михаил мне не по судьбе. Он мне не пара. Он ее муж и мужчина, ее ровня, ее жизнь. И была права. «Я все сделаю, не переживайте», — сказала я. «Только мне нужно немного времени, чтобы собраться. Извините, меня ждет Соня». «Иди, иди. Я тебя больше не задерживаю». «Поправляйтесь, Ульяна Павловна. Твоими молитвами, детка». Я вышла и закрыла дверь за собой. Прошла по коридору вперед и остановилась у последнего окна, за которым тихо падал снег. За окном зима, стужа. Скоро Новый год, а мне и пойти-то некуда. Слезы сами собой бежали по щекам, от жалости к себе, чувство отчаяния и безысходности. «Оля!» — услышала я позади себя и вздрогнула от неожиданности. Меня за плечи к себе развернул Ларин. Он смотрел на мое заплаканное лицо и будто бы все понимал. «Идем со мной», — сказал он и потянул меня за руку за собой.